Лаксфорд поерзал на скамейке. Он никогда не лгал своей жене после той единственной лжи о якобы бесконечной скуке на роковой конференции Тори в Блэкпуле. Да и Фиона тогда еще не была его женой, так что это почти не имеет отношения к правде и верности, не так ли? — Нам надо отдохнуть, — произнес он на юге Франции. — Возьмем машину и прокатимся по Провансу, снимем на месяц дом. Что скажешь этим летом? Она тихо засмеялась. Денис почувствовал, как ее прохладная ладонь легла ему на затылок. Пальцы Фионы забрались в его волосы. — Когда это было, чтобы ты на месяц уехал от своей газеты? Да через неделю ты сойдешь с ума от скуки, не говоря уже о том, что будешь терзаться мыслями о Родни Эронсоне, который станет втираться в доверие ко всем, от председателя правления до уборщиков офиса. Ты же знаешь, он метит на твое место. — Да, — подумал Лаксфорд, — именно туда метит Ронни Эронсон. Он следит за каждым движением и решением Лаксфорда с тех пор, как тот появился в осведомителе, и ждет малейшего промаха, о котором мог бы доложить председатель управления и обеспечить собственное будущее. Если существование Шарлотты Боуэн можно назвать этим малейшим промахом, то не может быть, чтобы Родни знал о Шарлотте. Просто не может. Никак. — Ты какой-то притихший, — заметила Фиона. — Замучился? — Просто думаю. — О чем? — О том, когда мы в последний раз занимались любовью на улице. Не могу вспомнить, когда это было. Помню только, что шел дождь прошлой осенью в сентябре, — сказала Фиона. Он глянул на нее через плечо. — Ты помнишь? — Вон там, у берез, где трава повыше. У нас было вино и сыр. Мы включили в доме музыку, взяли из багажника твоей машины старое одеяло. Да? Да. В свете луны она выглядела восхитительно. Походила на произведение искусства, каковым и являлась. Ее полные губы манили. Изгиб шеи просил поцелуев, а ее скульптурное тело предлагала немыслимое искушение. — Это одеяло, — проговорил Лаксфорд, — по-прежнему лежит в багажнике. Ее полные губы дрогнули. — Сходи за ним, — сказала она.